Но утром откладывать разговор уже было невозможно. Как только Шарлотта оделась и закончила самые неотложные дела, она села перед зеркалом, и Грейси начала ее причесывать. Молчать дальше было нельзя. «Я виделась с леди Веспасией вчера в Лондоне», — начала миссис Пит. «И как она поживает?» — спросила Грейси, не переставая укладывать волосы. Горничная светской леди должна уметь вести приятный разговор и одновременно делать что-нибудь полезное. К тому же она безгранично восхищалась леди Каммингульт и почитала ее больше всех, даже больше, чем комиссара полиции, почти как королеву. Однако королеву Грейси никогда не видела и, пожалуй, даже не любила. Она слышала, что та всегда всем недовольна и очень редко улыбается. «Леди Веспасия чувствует себя очень хорошо, спасибо», — ответила Шарлотта. «Я, конечно, рассказала ей обо всех наших событиях». «Наверное, она расстроилась», — решила служанка, поджимая губы. «Это все такая маята для хозяина, и для всех, и для мистера Редли, право слова». «Да, конечно, расстроилась. Она очень много знает об ирландских политических делах и обо всем, что там происходило». «Хорошо бы она знала, как со всем этим покончить», — прочувствованно заметила Грейси. «Там такие вещи творятся, что, наверное, ангелы на небе плачут». Она вся напряглась, пока говорила, и лицо у нее глубоко опечалилось. «Как подумаю о той несчастной девушке, которую изнасиловали и убили, потому что она была красивой и любила чужака. И все это мы, англичане, с ней сделали. Мне от того так здорово стыдно делается». «Грейси, тебе не надо ничего стыдиться», — отчетливо произнесла Шарлотта. «Мы?» «Да, я знаю, что это не мы с вами», — перебила ее горничная хриплым голосом, делая над собой очевидные усилия. «Но ведь это англичанин был, так что получается вроде и мы». «Нет, именно это я и хочу сказать». Миссис Пит круто развернулась к ней на табурете. «Выслушай меня. Мы много натворили в Ирландии дурных дел. Никто с этим спорить не может. Но убийство Нисы не имеет к этому никакого отношения. Вот, взгляни». Она встала, взяла сумочку и достала две газетные вырезки. «Ты можешь это прочитать. И обрати особое внимание на даты. Александр Чиннери погиб в Ливерпуле за 2 дня до того, как Нису Дойл убили ее собственные братья. И, слава богу, ее никто не насиловал». Грейси взглянула на вырезки и стала читать вслух. Прочитав пару предложений, она замолчала и так долго смотрела на текст, что Шарлотта хотела было сама продолжить читать, решив, что, возможно, шрифт был слишком мелким или слова очень сложными для малообразованной девушки. Однако потом Грейси подняла на хозяйку испуганный взгляд. Глаза у нее расширились от беспокойства. «Но это дело скверное», — сказала она медленно. «И только подумать обо всех них, которые верят в эти враки, и песни поют, и истории рассказывают, и весь народ ненавидит Чиннери, а он совсем ничего такого и не сделал. А что насчет других рассказов? Какие врут, какие нет?» «Понятия не имею», — ответила Шарлотта. «Возможно, некоторые и не лживы. Но дело в том, что люди привыкают ненавидеть и не могут без этого, даже когда уже не помнят, почему ненавидят. И вот они начинают искать оправдание своей ненависти и сами создают причины для нее, не позволяя им внушать тебе чувство вины за то, в чем ты совсем не повинна, Грейси. И не думай, что все песни и рассказы действительно правда. А если бы мистер Дойл и мистер Адей знали правду, они лучше бы относились друг к другу?» Горничная спросила об этом со слабой надеждой в голосе. «Нет», — ответила миссис Пит без малейшего колебания. «Оба семейства были неправы, и они предпочтут ничего не знать. Даже если это правда?» «Именно потому, что это правда». Тем не менее, когда Грейси освободилась, это было после завтрака, она поднялась в комнату Шарлотты и взяла газетные вырезки, а потом пошла искать Финна Хеннесси. Уж он-то, конечно, захочет знать, как все было на самом деле. Хозяйка, наверное, права, когда говорит, что некоторые люди ненавидят по привычке, но Финн к таким не относится. Он действительно страдает за свой народ, и не из-за каких-то выдумок». Хеннесси был в сапожной, и Грейси подождала, пока оттуда не уйдет камердинер мистера Одея. Ее друг был все еще бледен от вчерашней контузии и очень мрачен. Он потерял работу, и теперь ему некому было чистить ботинки и сюртуки. Не нужно было заниматься прочими обязанностями по обслуживанию джентльменского джентльмена, так что сейчас он делал все это машинально, по привычке. Это все же было лучше, чем сидеть сложа руки. Поэтому он чистил пару сапог. Возможно, они принадлежали совсем не МакГинли, а кому-то еще, и молодой человек просто помогал другим слугам. «Как чувствуешь себя?» — спросила девушка, стоя на пороге и с беспокойством глядя на юношу. «Бьюсь об заклад, что голова у тебя раскалывается». Он улыбнулся одними губами. «Да уж точно, Грейси Фипс. Словно у меня в голове с десяток карликов стучат молотками, чтобы выйти наружу. Но это пройдет. Это пустяк по сравнению с тем, что случилось с другими». «А ты что-нибудь принял от головы?» — спросила горничная сочувственно. «Если нет, то я чего-нибудь тебе спроворю. Хочешь?» «Нет, спасибо», — отклонил он ее предложение и принял более свободную позу. «Я уже принял кое-что». «Ужасно мне жалко мистера МакГинли», — сказала Грейси, глядя, как Финн нагнулся над скамейкой, и в полосе света заблестели его черные волосы. Было в этом молодом ирландце изящество, как ни у кого другого, словно в жилах у него струилась музыка, а не кровь. И он так обо всем переживает, так неравнодушен к бедам других. В нем совсем нет никакой черствости, небрежности. И как же это больно для него, принадлежать к народу, который так много страдал, с которым так жестоко и несправедливо обращались. Грейси восхищалась им за то, что он может так глубоко сочувствовать, за его гнев и мужество. Хеннесси даже немного напоминал ей мистера Питта. Да, именно. Ведь он, пусть по-своему, но тоже сражается за справедливость. Наверное, ей тоже надо бы побольше переживать за свой народ и стараться, чтобы ему лучше жилось. А кто ее собственный народ? Лондонские бедняки? Те, кто живет в голоде, холоде и невежестве, как она когда-то, с боем добывая каждую крошку хлеба, кров и немного тепла, борясь, чтобы выжить, не опускаясь до воровства или проституции. Вот она живет сейчас в самом Эшвард-Холле, как настоящая леди, и старается забыть о бедняках. Интересно, Финн, наверное, стал бы презирать ее за это, если бы знал. Нет, она ни за что не хотела бы снова очутиться в Клеркенуэле или еще где-нибудь, где живут бедные люди. И каким же способом она может бороться за них? Только если самой измениться, стать лучше. «Миссис Питт вчера в город ездила, повидать свою тетю», — громко сказала Грейси. При мысли о Веспасии она всегда испытывала восхищение, словно при виде солнечного луча. Финн как будто удивился. «Да? Она отправилась в Лондон после того, что здесь у нас случилось вчера утром?» Может быть, он этого и не хотел, но в его голосе прозвучало осуждение, словно Шарлотта пренебрегла своими обязанностями, когда уехала, потому что ее долгом было оставаться вместе со всеми в Эшвард-Холле. Девушка немедленно встала на ее защиту. «Но леди Веспасия — это особенная дама. Она одна из самых важных знатных леди во всей стране. И ежели она чего не знает, того и знать не надо». «Ну что же, если ей известно, как вытащить всех нас из этих несчастий, то хорошо бы миссис Питт привезла ее сюда», — ответил юноша мрачно. «Никто нас не вытащит из этого несчастья, кроме как мистер Питт», — ответила Грейси с большей уверенностью, чем чувствовала на самом деле, и поэтому ей сразу стало стыдно за себя. «Но нет, ее хозяину, конечно же, это удастся, раньше или позже». «И он найдет, кто убил мистера Грэвилла и подложил бомбу, что взорвала беднягу мистера МакГинли», — добавила она порывисто. Хеннесси улыбнулся. «Ты хранишь верность своим хозяевам, Грейси. Но ничего другого я от тебя и не ожидал». Горничная глубоко вздохнула. Но мистер Пит никак не может в толк взять, почему вы все так друг друга ненавидите. А вот леди Веспасия кое в чем разобралась. Она рассказала миссис Пит правду, как все случилось с Ниссой Дойл и Дристоном О'Деем, а это совсем не так, как рассказывали все эти годы. Ее собеседник замер. Кто-то прошел по коридору в комнату для чистки ножей. Лакей тихонько выругался, поднимая тяжелую корзину с углем. «И что же, какая-то английская леди из Лондона знает об убийстве, которое произошло на ирландских полях у моря 30 лет назад?» — спросил Финн сдержанно, устремив на Грейси мягкий пристальный взгляд. Она поняла, что внутренне этот человек уже готов защищаться. Но он же не настолько слаб, чтобы предпочитать ложь правде. «То, что каждому известно и что можно прочитать», — ответила служанка. «И ты в это веришь, Грейси? Где это написано? Кем?» «В газете», — решительно заявила она. «Это написано в газете. И я сама читала своими глазами». Финн едва не рассмеялся. «В какой газете? В английской?» Его голос и лицо выражали крайнее презрение и недоверие. «Ты что, думаешь, они тебе правду напечатают? Ведь это один из англичан, солдат их армии, лейтенант, изнасиловал и убил ирландскую девушку и предал своего лучшего друга. Уж, конечно, они ничего такого не скажут. Очень жалко, Грейси, что правда такая жестокая вещь, но надо смотреть ей прямо в лицо». Молодой человек подошел к девушке. Теперь глаза его смотрели ласково. Он понизил голос, который теперь звучал скорее печально, чем сердито, но все равно твердо, как прежде, и решительно. «Грейси, иногда наши люди делают такое, что мы стыдимся этого и не в силах об этом думать, будто в нас при этом что-то умрет, если мы сознаемся, что это правда. Но ведь если это правда, то бежать от нее или говорить, что все было не так, ничего не изменит. Наоборот, это только запачкает и нас тоже, потому что у нас нет смелости глядеть правде в глаза, как бы ужасна она ни была. Не будь пособницей лжи, Грейси, ты ведь этого не хочешь. Это на тебя не похоже. Как бы это ни было больно, будь на стороне правды. Чем чище рана, тем скорее она заживет». «Ага», — прошептала горничная. «Но это тяжко, Финн, это больно, словно сердце на части разрывается». «Надо быть сильной». Ирландец улыбнулся и протянул ей руку. Но девушка не взяла ее. Она все еще колебалась, и даже больше, чем прежде. Грейси опустила руку в карман и изо всей силы вцепилась в газетные вырезки, закрыв глаза. Легче было сказать все вот так, не глядя на Финна, но она все же не отвернулась. «Ты сказал, что Ниссу Дойл изнасиловали и убили в ночь на 8 июня?» — напомнила она юноше. «Да, и эту дату никто из нас никогда не забудет. А что?» «И виноват в этом Александр Чиннери, англичанин, лучший друг Дристона О'Дея или человек, который притворялся, что он его лучший друг?» «Да, ты же все знаешь». «Ага». «И в газете, что миссис Пит достала в Лондоне, тоже об этом напечатано». «Так в чем же дело? Это правда. Мы все знаем, что это правда». «Но у меня есть и другая газета». Девушка открыла глаза. Она не собиралась этого делать, просто так получилось. «У меня есть Ливерпульская газета за 6 июня, за 2 дня до этого», — произнесла она тихо. Молодой человек несколько озадачился. «И что же в ней говорится?» «Говорится, что лейтенант Александр Чиннери прыгнул в воду в Ливерпульской гавани, чтобы спасти мальчишку, который тонул». «Он, значит, был храбрым, когда ему это надобилось», — поспешно заметил Хеннесси. «Но я и не говорил, что он трус. Я сказал лишь, что он был предателем и насильником». «Черта с два!» — воскликнула Грейси и едва не поперхнулась, ругнувшись. «Он был к тому времени уже мертвым, Финн. Он не спас того мальчишку и сам тоже утонул. Они оба утопли. Их вытащили, но было уже поздно. И там было много людей, которые все это видели, и видели его уже мертвого, потому что там много их было, тех, кто старался их вытащить и спасти». «Но это неправда». Ирландец уставился на нее бессмысленным взглядом. «Нет, это все не так. Это все врали, чтобы его защитить». «От чего?» — запальчиво спросила мисс Фипс. «От чего защитить, если он ничего такого не сделал?» «Это ты так говоришь». Юноша отступил на шаг с горящими щеками, его сверкающие глаза полыхали от гнева. «Это англичане придумали. Да и как они могли признать, что такое сделал один из них?» «Что сделал один из них?» Грейси заговорила громче и пронзительнее, хотя и старалась сдерживаться, чтобы не закричать. «Ведь он погиб за 2 дня до того, как Ниса убили. Незачем было и защищать его. Ты хочешь сказать, что англичане утопили его за 2 дня до того, как все случилось?» «Нет, конечно, я этого не говорю. Но это все неправда. Где-то тут наврано. И врал кто-то очень умный». «Нет, это не ложь, Финн. Единственное, кто наврал, так это братья Нисы. Это они убили ее и обрили ее голову, чтобы показать, что она вроде как шлюха, раз хочет выйти замуж за протестанта. И они все взвалили на Чинери, потому что кишка была тонка признаться и честно сказать, почему они все это сделали. Из-за веры своей». «Нет-нет, они не убивали». «Тогда кто же убил-то, раз Чинери не мог? Разве только он явился с того света, и она померла со страху?» «Не смей об этом так говорить!» — закричал Хеннесси и поднял руку, словно хотел ударить собеседницу. «Это тебе не шутка, да покарает тебя Господь!» Голос у него охрип от волнения, и от злобы и сумятицы чувств у него перехватило горло. «Неужели у тебя нет почтения к мертвым?» «Каким мертвым? Только ирландским?» — тоже закричала девушка. «Нет, почтение у меня, понятное дело, есть. Я их достаточно всех уважаю, чтобы знать все, как было. Но я уважаю и мертвого англичанина тоже. И если Чинери этого не делал, я не хочу здесь стоять, и чтобы мне тут бубнили, будто это он убил. Это нечестно». Грейси с трудом перевела дыхание. Слезы брызнули у нее из глаз и потекли по щекам, но она продолжала спорить. «Ты говоришь, чтобы я правде в глаза смотрела, как бы сердце от этого не болело. Ты сказал, что мы вроде бы даже чуть-чуть умираем, когда приходится признавать, что кто-то из наших натворил ужасные дела». Помахав в воздухе рукой, она указала на него. «Ладно, и ты так сделай. Эти дойлы убили ее, но обвинователи Чинери, а сами струсили сказать, что, мол, они убили, потому что она их предала, полюбив Одея». «Да, это они убили, а то, что ты с этим не согласен, дело не меняет». «Это ложь», — повторил молодой человек, но в его голосе уже не слышалось прежней неколебимой уверенности. Там были только гнев и смятение. «Это не может быть правдой». Горничная порылась в кармане, достала газетные вырезки и протянула ему, не выпуская их из рук. «Смотри сам, ты читать умеешь?» «Конечно, умею». Хеннесси пристально вгляделся в вырезки, не притрагиваясь к ним. «Мы все знаем об этом давно. Каждый знает», — воскликнул он нервно. «То, что вы все знаете, еще не значит, что ваша история правда. Вы все знаете со слов других. Те, кто об этом рассказывает, они же там не были, так?» «Нет, не были. И не будь дурочкой», — сказал ирландец, пренебрежительно оскаливаясь. «Это просто глупо так говорить». «Тогда откуда вы все знаете?» спросила девушка с неумолимой логикой. «Все ваши все знают так, как им рассказали братья Дойлы. И Дристон Удей знал, что это братья убили. Иначе зачем же он на них напал, а?» «Потому что он был протестантом», язвительно ответил Финн, у которого была своя логика. «На кого же ему еще нападать, если не на католиков?» «Нет, он не стал бы этого делать, если бы думал напасть на Чинери. Он бы тогда его разорвал. Будь честным, ладно?» «Но я не протестант». Ирландец вскинул голову, и в его глазах вспыхнула ненависть, уходящая корнями в глубину веков. «Да все равно, какая разница?» воскликнула Грейси с выстраданной убежденностью. «Между вами никакой разницы нет. Одинаково врете, ненавидите и убиваете друг друга». Хеннесси мгновенно взорвался. «Как раз есть между нами огромная разница, глупая ты девчонка. — крикнул он грубо. «Ты ничего не поняла из того, что я тебе рассказывал. Да ты слишком англичанка и совсем не понимаешь Ирландию». Он опять шагнул вперед, тыча в нее пальцем. «Ты самая обыкновенная спесивая англичанка. Ты думаешь, Ирландия вся одинаковая, которую вы можете грабить и терзать, а потом повернуться спиной, и пусть ее народ голодает и умирает, и ненависть передается от одного поколения к другому, из века в век. Меня тошнит от тебя. Неудивительно, что мы вас так ненавидим». Грейси внезапно ощутила, как трагически абсурдна вся эта сцена, и ее гнев исчез. Теперь девушку захлестнула печаль. «Я не говорю, что мы всегда правильно себя ведем», — ответила она спокойно и ровно, совершенно овладев собой. «Я говорю только, что Александр Чиннери не убивал Нису Дойл, и вы сами себе врете долгие годы, потому что ложь вам больше подходит, чем правда. Потому что вы не себя хотите ругать, а других, и лучше всего англичан». Грейси покачала головой. «Вы хотите жить не на земле, а в мечтах. И никогда вы между собой не помиритесь. Вы хотите жить в ненависти, потому что так вам удобнее себя жалеть и считать, что во всем другие виноваты, и что это они вас мучают». Финн хотел было крикнуть что-то в ответ, но Грейси вдохнула побольше воздуха в грудь и снова закричала еще громче, чем прежде. «Я не понимаю, почему вы все хотите быть жертвами и мучениками? Если вы сами не виноваты, то почему же не можете бороться? Ведь не можете? Вот уж не хотела бы я страдать по чьей-то вине. Я не безвольная щепка, чтобы меня швыряли туда-сюда. Это же беспомощность. Да, я делаю не то, что надо, но сама отвечаю за все и правды не боюсь, и стараюсь все исправить. Или мне всю жизнь придется делать не то и не так?» Служанка развернулась на каблуках и, задыхаясь, выбежала из комнаты. Горло у нее болело от закипающих слез, но она не видела, куда мчиться, но по-прежнему изо всех сил сжимала газетные вырезки в руке. Она бежала по коридору к лестнице для женщины, наткнулась на Телмана. Тот подхватил девушку, чтобы та не упала. «Что случилось?» — выпалил он. «Ничего!» — закричала Грейси и разрыдалась. Вот уж этого человека она хотела видеть меньше всех. «Ничего, все в порядке, дайте пройти!» Но инспектор не отпускал ее, пристально вглядываясь ей в лицо. «Ты плачешь? Что-то случилось? Что, кто-нибудь тебя обидел?» Голос его звучал встревоженно. Грейси хотела вырваться, но он крепко держал ее одной рукой за платье и не давал ей вывернуться. Хотя, как это ни удивительно, несмотря на свою силу, он держал ее совсем не грубо, даже как будто бы ласково. «Грейси!» «Никто меня не обижал!» Воскликнула она в отчаянии, слезы бежали по ее щекам, и она едва видела инспектора. Ее так и разрывало чувство ярости, горя и одиночества из-за Финна и из-за всего их идиотского разговора. Горничная не хотела, чтобы Телман видел ее страдающей, да и в принципе способной страдать. Никчемный он человек, сам все время на что-то злится и всем недоволен. «И ничего это вас не касается. Это не полицейское дело, если вы так думаете», — отчеканила Грейси. «Конечно, не полицейская», — сказал инспектор неловко. «Но ты чего-то боишься?» «Нет, не боюсь». Грейси удалось, наконец, вырвать у него руку. Она шумно шмыгнула носом и глубоко вздохнула. Полицейский вытащил носовой платок, очень приличный, совершенно чистый и белый, и подал ей. Девушка вынуждена была взять его и сунула вырезки в карман. Ей действительно надо было как следует высморкаться и вытереть слезы. «Спасибо», — поблагодарила Грейси ворчливым тоном. «Она ни за что не позволит Телману, именно ему, подумать, что не умеет вести себя прилично». «Ты что-то знаешь?» — настаивал инспектор, снова схватив ее за руку. «Если так, то ты обязана мне все рассказать». Девушка зло посмотрела на него и высморкалась еще раз. «Нет, это невыносимо. Почему она не может унять слезы? Противно, что он видит, как она слаба». «Ты должна», — — сказал инспектор еще громче, словно хотел напугать самого себя. «Не глупи!» «Я не глуплю!» — крикнула Грейси и выдернула руку. «Ты смотри, кого обзываешь! Как ты смеешь!» «А как я смогу защитить тебя, если ты мне не говоришь, что тебе угрожает?» — ответил Телман сердито, и Грейси вдруг поняла, что он действительно боится за нее. Это было видно и по его лицу, и по тому, как он весь напрягся, чтобы удержать ее помимо ее воли. «Ведь они и тебя взорвут или столкнут с лестницы, или просто-напросто свернут тебе шею, если решат, что ты знаешь достаточно, чтобы их повесили». Горничная резко остановилась и уставилась на него. Телман слегка покраснел. «Но я ничего такого не знаю, клянусь», — очень искренне ответила Грейси. «А если б знала, то рассказала бы мистеру Питу. Неужто непонятно? Так кто из нас глупый?» Она снова высморкалась и взглянула на носовой платок. «Я его постираю и отдам». «Да нет в том никакой необходимости», — сказал полицейский великодушно и покраснел еще гуще. Грейси прерывисто вздохнула. «Надо идти мне работать. Кажись, у меня теперь делов прибавилось, раз камердинер хозяйский не очень-то старается». С этими словами она сунула носовой платок в карман и пошла прочь, а Телман, остолбенев, глядел ей вслед.